Глава 88. Незваные гости. «Папа!» Когда Баор пробудилась от полуденного сна и открыла глаза, то увидела сидевшего на краю кровати Цзуи. «Ага». Цзуи отложил в сторону ноутбук, в котором только что зависал, и с улыбкой спросил. «Проснулась, Баор?» Девочка вяло зевнула и потянула руки к Цзуи. «Папа, обними!» Цзуи, улыбаясь, приобнял ее и усадил на кровати, спросив. «Где хочешь днем погулять?» В последнее время Цзуи с утра ходил в центр единоборств, где обучал Сунь Цян и Иван Цзяо Цзяо, а во второй половине дня сидел с Баор дома, но через несколько дней придет большое количество новых учеников, и, вероятно, уже не будет так много свободного времени. Поэтому стоило ценить настоящие моменты. Девочка, наклонив голову на бок, усердно поразмыслила, после чего сказала. «Папа, я хочу еще пособирать амаранты». «Собирать амаранты так интересно, и они такие вкусные. Надо бы повторить». «Ладно». Цзуи почесал ей носик, сказав. «Пойдем собирать амаранты, а потом половим моллюсков. Договорились?» «Моллюсков?» Баор приятно удивилась. «Они в реке? Я их видела в книге». «Почти». Цзуи объяснил. «Мы будем ловить тех, что живут в ручье». Баор захлопала в ладоши. «Хорошо, хорошо!» Тайк вылез из-под кровати и залаял, а Пипи, кружась в воздухе, закричал. «Ловить моллюсков! Ловить моллюсков!» Во время каждой прогулки самыми возбужденными были эти двое пройдох. В итоге Цзуи, захватив с собой бамбуковую корзину, маленькое ведро и соломенную шляпу, отправился вместе с Баор, Тайком и Пипи гулять. Хотя эти вещи были достаточно старые, ими до сих пор можно было пользоваться. В прошлый раз, во время наведения порядка в подвале, Цзуи выбросил немало мусора, но многие вещи оставил, пусть даже сейчас они уже ничего и не стоили. Потому что в этих вещах хранилось бесчисленное множество чудесных воспоминаний о его прошлом. Сейчас он собирался поделиться этими воспоминаниями с Баор. Все та же тропинка вдоль полей, все тот же журчащий ручей. Цзуи вместе с Баор сперва наполнил корзину свежими амарантами, затем засучил штанины, снял обувь и налил ведро воду из прохладного ручья. После полуденное солнце создавало тысячи бликов на воде, отчего ручей походил на извивающуюся золотую ленту. Цзуи нагнулся и засунул руки в воду, начав что-то искать, вместе с тем он взглянул на девочку. Баор не решалась заходить в ручей. Она вместе с Тайком сидела на берегу и, выпучив глаза, с любопытством наблюдала, как папа ловит моллюсков. На голове у нее была соломенная шляпа с вышивкой. Когда-то эту шляпу носила Цзо Цин Юнь. Цзо Цин Юнь точно так же, как Баор, сидела в шляпе на берегу, и с улыбкой следила, как Цзуи мучается с ловлей моллюсков в ручье. Но время не стоит на месте и незаметно пролетает. Прошлое осталось лишь в воспоминаниях. Заметив простодушное выражение лица Баор, Цзуи хихикнула обеими руками кое-что нащупал на булыжнике в воде. Бульк-бульк! Достав несколько речных моллюсков, Цзуи бросил их в ведро. Они со звонким шлепком упали в воду в ведре. Баор невольно вытянула шею, спросив. «Папа, ты много поймал моллюсков?» «Не торопись». Цзуи со смехом произнес: «Дай папе еще половить, вечером пожарим их тебе». Эти речные моллюски, которых он ловил, отличались от обычных моллюсков. Их коническая скорлупа имела черный цвет, но они обитали в чистом, незагрязненном ручье, не пахли землей и были намного вкуснее обычных моллюсков. В детстве Цзуи ловил в этом ручье моллюсков, а по возвращении домой Цзо Циньюнь жарила ему их с периллой. Этот вкус он до сих пор не мог забыть. Перилу незачем было покупать, она росла поблизости, достаточно было собрать несколько штук. Цзуи предпочитал умереть в бедности, но не продавать свою землю не только потому, что здесь навечно упокоилась Цзо Циньюнь, но и потому, что здесь хранилось слишком много его с матерью воспоминаний. А теперь добавятся и воспоминания Баор. Цзуи надеялся, что повзрослев, она сможет возвращаться сюда и снова испытывать ту же радость, что и сейчас. Смотри. Поскольку в этом ручье долгое время не ловили моллюсков, их расплодилось очень много. Цзуи мигом собрал немало моллюсков, после чего передал Баор ведро. «Вау!» Обхватив обеими руками ведро и взглянув на дно, наполненное речными моллюсками, девочка невольно воскликнула. «Папа крутой!» «Гав!» Тайк, опёршись на задние лапы, с любопытством заглянул в ведро. Но он быстро разочаровался. «Эх, чего там смотреть? Даже бифштекса нет!» Цзуи продолжил ловлю, но внезапно изменился в лице. Вслед за всплеском воды Цзуи достал рыбу из ручья и бросил ведро. «Ой!» Баор вздрогнула от испуга и чуть не уронила ведро. «А!» В следующий миг она закричала. «Папа, ты поймал рыбу!» Рыба энергично трепыхалась в ведре. Баор сначала обрадовалась, но затем радость пропала с её лица. Она промолвила. «Папа, эта рыбка такая несчастная. Давай отпустим её». Цзуи с улыбкой ответил. «Хорошо, тогда отпусти её». «Ага». Девочка сразу засунула руки в ведро, желая схватить рыбу, чтобы отпустить её на волю. Но ей всё никак не удавалось поймать подвижную рыбу. К счастью, Баор была смышлёной, и после нескольких неудачных попыток медленно наклонила ведро к ручью. Таким образом, рыба ещё немного побарахталась, и в конце успешно выпала в ручей и стремительно удрала. «Плыви, плыви!» Баор опять поставила ведро в вертикальное положение и хихикая промолвила. «Рыбка, рыбка, больше не попадайся папе!» Цзуи промолчал. «Ладно, продолжим ловлю моллюсков. А моллюски такие, а нас почему не пожалели?» Цзуи прекратил ловить моллюсков, когда их набралось на полведра. Вернувшись на берег, он внезапно посмотрел в сторону своего коттеджа. Цзуи только что получил духовную информацию от Гаргульи. «Пришли незваные гости!» Коттедж располагался в довольно захолустном участке Линдзяна, обычно сюда редко кто наведывался. Зачастую тут случайно проходили мимо лишь любознательные туристы. А Гаргулья обладала высоким интеллектом, тем более Цзуи даровала ей духовное семя со своими базовыми знаниями, поэтому вряд ли она что-то напутала. Немного поразмыслив, он обратился к Баор. «Золотце, мы идём домой». Баор не стала возражать. «Ладно». Взяв ведро и корзину, Цзуи вместе с Баор вернулся домой. Едва он с чёрного входа зашёл в коттедж, как услышал стук в главные ворота со двора. Цзуи положил все вещи на кухню и сказал Баор. «Иди поиграй, а папа пойдёт посмотреть, кто пришёл». «Посмотрит на незваных гостей». Баор понимающе промолвила. «Тогда пойду поиграю с Тайком наверху». Цзуи кивнул. «Ступай». Он вышел из гостиной во двор и открыл ворота. В ворот стояла молодая девушка примерно 20 с лишним лет. Миловидное лицо, стройная фигура и прическа коры придавали ей невинный вид. Она с первого взгляда вызывала симпатию. А на обочине стоял автомобиль-купе серебристо-серого цвета. Высокий худощавый мужчина опирался о дверь машины и с беспечным видом жевал жвачку. На весьма привлекательном лице читалась некоторая надменность. Цзуи никого из этих людей не знал. Он спросил. «Вы к кому?» При виде Цзуи на лице девушки тотчас показалась приятная улыбка. «Здравствуйте, вы господин Цзуи?» Цзуи кивнул. «Я Цзуи. А вы кто?» Девушка представилась. «Здравствуйте, господин Цзо. Я главный секретарь бюро по вопросам комплексного управления в мегаполисе провинции Чжэцзян. Меня зовут Цинь-Цинь. Вот моя визитка». «Бюро по вопросам комплексного управления в мегаполисе?» Это название привело Цзуи в некоторое недоумение. «Вы из городской администрации?» Он взял визитку, на которой отчётливо было напечатано название организации. «Нет». Цинь-Цинь со слабой улыбкой сообщила. «Из экстрабюро. У нас есть ещё другое название. Бюро по экстраординарным делам». «Понятно». Цзуи вдруг прозрел и произнёс. «Тогда проходите». Цинь-Цинь, едва пройдя через ворота, с любопытством спросила. «Господин Цзо, вы прежде слышали о нашем экстрабюро?» Она видела, что Цзуи нисколько не удивился, а для неё это стало неожиданностью. «Нет». Цзуи покачал головой, сказав. «Но теперь знаю». Он понимал, что к нему явились из-за вчерашнего инцидента. Чен Юань ведь был экстраординаром. Экстрабюро? Интересно.